Глава 11. На собеседовании главное – убедительно демонстрировать свой энтузиазм. Телесериал «Безумцы». «Богатыли?» – сразу напрягся я. Да и вся веселость пропала моментально. Потом понял, что снова говорю неправильно, и скривился. «Тьфу ты! Богатыри!» «Богатыли!» – радостно закивал мастер Шань. «Сильные, сильные!» «И ты хочешь, чтобы они стали моими боярскими детьми?» Решив не ходить вокруг да около, спросил я. «Хочу», — согласился он. «А как же ты?» «Я...» — китаец на секунду задумался, а потом что-то сказал Мэйли и быстро-быстро заговорил. «Деда говорит», — начала переводить девушка, «что он уже старый, ему незачем кем-то править. Он любит рано вставать, любоваться рассветом и пить чай. А Линиха еще молоды и сильны. А как так получилось, что они смогли стать богатырями? Вас тут живет всего ничего, а их сразу двое. И, как ты и сказал, они еще довольно молоды. Деда говорит, что это тайны клана, особые методики тренировок. Наш клан был очень древним, и почти все семьи, что входили в него, тоже могут похвастать древностью рода. А за века скопилось много знаний». «Тайны, говоришь?» Подался я вперед, скривившись. «Ты, мастер, хочешь пойти под мою руку? Твои люди хотят стать моими. И ты говоришь про тайны? Но ты, старик, кажется, не понимаешь, что если я соглашусь, то тайн от меня у тебя остаться не должно. Иначе, зачем вы мне вообще нужны?» В помещении после моих слов повисло какое-то зловещее молчание. А Сильнов стал выглядеть еще более напряженным, чем после известия о целых двух богатырях. И кажется, он приготовился к бою. Да я и сам был готов, хоть и понимал, что против двух таких монстров нам с дядей Сашей не выстоять. Но и прогибаться под китайцев не собирался. Хотят в рот? Без проблем, но на моих условиях. Хотя не скрою, заполучить под свою руку сразу пару таких воинов было бы весьма неплохо. Но только в том случае, если они будут подконтрольны. «Я понимаю», — заговорил мастер Шань, перестав сверлить меня нечитаемым взглядом. «И я вижу, что ты достоин. Ты не испугался силы, а значит, не испугаешься ничего другого. И тебя, боярин, не смогут заставить предать своих людей». «Так ты мне еще и проверки устраиваешь, старик», — хмыкнул я, немного расслабившись. «Кажется, сегодня помирать не придется». «И куда делся твой акцент?» «Пропал с годами», — хитро улыбнулся старый китаец. «Понятно. Очередная проверка», — вздохнул я. «Плавелка», — снова включил он дурака, но на этот раз с нормальной улыбкой на лице. «Тогда объясняй, почему именно они должны стать моими боярскими детьми? Почему не ты или твои дети?» «Моих детей нет в живых, боярин», — вздохнул мастер Шань. «Остались только внуки». «А почему не они? Я не хочу, чтобы им все далось легко, понимаешь? Они родились, когда наш клан был еще грозной силой, с которой считались другие. Потом был крах всего. Мы с оставшимися в живых людьми бежали из страны и оказались на самом дне. Бесправные иностранцы. Дикари, которые не говорят на человеческом языке. И это даже несмотря на то, что почти все говорили на русском. Впрочем, неважно. «Мой внук, я хочу, чтобы он служил тебе, и лишь доказав, что достоин, получил свой род. Понимаешь, чтобы он это именно заслужил?» «Скорее выслужил», — кивнул я. «Я тебя понял. Может, ты и прав. А внучка?» «А внучку ты возьмешь в жены, боярин», — снова хитро улыбнулся старый китаец. «Это мое условие». «Все-таки условие», — скривился я. «Ну так и тебе, боярин, тоже не должно все само идти в руки», — развел руками старик. «Иначе не будешь ценить. Да и чем тебе не нравится, Мэйли? Только посмотри на нее. Красива, сильна и умела, умна. То есть, если я не возьму ее в жены, вы под мою руку не пойдете», — посмотрел я ему в глаза. «Пойдем», — вздохнул мастер. «Недостойно начинать новую эпоху с шантажа. Мы хотим верить тебе своей жизни, и это не пустые слова, потому никаких условий не будет. Наши жизни и все наши знания твои, твоего рода». «Ох, хитрит, китаец, ох, хитрит», Никаких условий. Ну-ну. Ладно, тогда последний вопрос. Почему я? Почему еще раньше вы не пошли под руку Деминых? Да и сейчас вы артефакторы. Любой род с радостью возьмет вас под свою руку, и это даже не учитывая богатырей. Любой род с радостью возьмет нас, кивнул китаец, но не под свою руку, а в рабство. Зачем делать нас полноценными членами рода, если можно надавить и охолопить? Даже боярин Иван, я имею в виду Демина, не предлагал нам войти в род. Он ждал нашей просьбы, очередной нашей слабости. И у нас на самом деле почти не было вариантов, если бы не ты, боярин. Ты, ничего не прося взамен, помог нам. А богатыри? Переспросил я. Уверен, что если пойти к тому же великому князю и рассказать об этом, то им каждому дали бы боярский герб. Боярский, а не сына боярского. Ты думаешь, великий князь лучше тех же Деминых? Приподнял бровь мастер Шань. Он хуже. И тоже думал бы лишь о том, как нас использовать, только в более масштабных игрищах. Отправил бы воевать против своих врагов, а остальные сидели бы где-нибудь и создавали нужные ему артефакты. Так у меня есть враги. И тоже придется воевать. Да и созданием артефактов заняться придется. Есть кое-какие планы. То есть получается, что я тоже хочу вас использовать? Ты не такой боярин, покачал головой старик. Мы присматривались к тебе, ловили каждый слух. Ты не отправишь нас на смерть лишь по своей прихоти. Скорее сам пойдешь умирать за своих людей. Это твоя черта и стала тем, что помогло нам принять решение. Если надо, то мы пойдем и умрем за тебя. Не подумай, что будем скрываться за чужими спинами. Но с тобой смерть хотя бы не будет бессмысленной. А что до артефактов, это наша работа. Ну, у тех, кто умеют. А умеют не все, задал я очередной вопрос, не то чтобы я ему не верил, но хотел получше вникнуть в их китайскую кухню и попытаться понять этих людей. Да и узнать их получше тоже нужно. Не все, согласно кивнул мастер Шань. У нас был большой клан в Поднебесной, но лишь несколько родов были артефакторами, а остальные были кто кем, в основном воинами. В данный момент у нас 7 взрослых артефакторов, не считая меня, 12 подростков-учеников. Они уже умеют многое, но все еще учатся. Еще есть 14 бойцов с искрой и 4 стихийника, из них 2 богатыри. Мне показалось, что вас было больше, нахмурился я. Я перечислил только мужчин, еще есть женщины и дети. Но дело женщин – рожать новых мужчин и следить за домом. Нет, некоторые из них что-то доумеют, но их мужья и отцы не согласятся отдать их на работу. Таковы наши традиции, боярин. А Мэйли, кивнул я в сторону девушки, так я ее не на работу отдаю, хитро прищурился старик, а замуж? Хорошо, сказал я. Не в смысле замуж хорошо, я в общем смысле. Я возьму их детьми боярскими. Сейчас, кстати, будет собрание и принесение клятвы, так что вы двое останьтесь. «Вам же, мастер Шань, придется удалиться, иначе меня мои же люди не поймут». Произнеся это, я внимательно всматривался в лицо старого китайца, но недовольства или каких-либо еще отрицательных эмоций не заметил. Он просто кивнул, снова хитро улыбнувшись. Хотя, может, он и не хитро улыбается, а так кажется из-за его узких глаз? Не знаю, да и не важно. Главное, что по основным вопросам мы договорились. И клятву эти 2 богатыря мне принесут. Ух, 2, мать их, за ногу богатыря. Это реально круто. А если учесть, что младшая ветвь рода Деминых тоже довольно сильна, хоть сейчас иди и завоевывай какое-нибудь княжество. Да хоть бы и Ульчинское, ага, а потом жди в гости толпу разъяренных князей, которые и сами бы с радостью его завоевали, но другим позволить не могут. А Мэйли? Прервал мои размышления китаец. «Жениться пока не хочу», — открестился я. «А пока и не нужно, но пусть она живет в твоем доме. Чай тебе готовит, постель убирает. Для этого есть горничные». «Вот», — поднял вверх указательный палец мастер Шань. «Бери ее пока, горничный». «Деда», — возмутилась девушка. «А ну, цыц, давно розок не получала». «Да никогда не получала. «Мое упущение», — вздохнул старик. «Прости, боярин, но горничная тебе достанется непутевая. Если захочешь, то сам можешь ей розок всыпать». «Ладно», — махнул я рукой, соглашаясь. «Все же надо хоть что-то ему дать, чтобы не обиделся. Что ни говоря, китайцы мне пригодятся, тем более такие. Отдам ее Ирине на воспитание». «А тренировки продолжим, Маркус?» Невинным взглядом посмотрела на меня Мэйли. «Продолжим», — осторожно согласился я, чувствуя подвох. «Хорошо», — заулыбалась девушка, — «это очень хорошо». «Ну а вы что скажете?» — повернулся я к богатырям. «А то ваша судьба решается, а вы оба молчите». «Мы будем верно служить тебе, боярин», — гордо задрал подбородок Бэйлинь. Он был чуть ниже своего коллеги, но шире в плечах. И вообще выглядел довольно уверенным в себе, что, впрочем, и неудивительно. «Подтверждаю», — кивнул Лао Хэ, и снова замер. В отличие от Линя, Хэ являл собой абсолютную невозмутимость. Создавалось ощущение, что его все происходящее вообще не касается. Но вот умный внимательный взгляд говорил об обратном. «Хорошо», — снова кивнул я и повернулся к последнему китайцу. «Юшенг, я так понимаю, ты будешь моим телохранителем?» «Да, боярин», — слегка поклонился парень. «Ты в курсе, что младшая ветвь Деминах как раз специализируется именно на охране, и ты должен быть не хуже?» «Я в курсе», — просто ответил он, — «и я не хуже». «Что же, поверю тебе пока на слово. Ты поступаешь в распоряжение десятника Михалева. Он хороший воин и неплохой командир. Твоя задача — найти с ним и его подчиненными общий язык, потому что именно они меня охраняют». «Хм», — вдруг подал голос Сильнов. «Маркус, я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему. Думаю, что более опытные телохранители справятся с этой задачей лучше». «Не, дядь Саш», — отмахнулся я, — «меня все устраивает. Тем более, что с этими ребятами мы уже пуд соли вместе съели. Ну и не забывай про Зареченского. Я надеюсь, что он скоро вернется в строй, и будет у меня аж 7 телохранителей. Думаю, за глаза хватит». «Я тогда пойду, боярин», — поднялся из-за стола мастер Шань. «Основное мы все решили, так что могу снова заняться своими скромными делами». «Подожди, мастер», — остановил я его. «Еще пара вопросов». «Я слушаю», — удивленно ответил он. «Как вы устроились? Нужна ли какая помощь, деньги?» «Нет, боярин, спасибо», — уважительно поклонился старик. «Нас никто не обижает и относится так, как и ко всем остальным. Соответственно, и условия сейчас такие же. А жить в тесноте нам не привыкать. В тесноте да не в обиде. Так кажутся, говорят. С этим мы разберемся. Я хочу выделить средства и нанять рабочих, чтобы успеть построить поселок до холодов. Но нужна будет помощь ваших людей». «Мы будем помогать строить», — непонимающе нахмурился он. «Мы же теперь один род». «Не в этом дело. Строить и так найдется кому. Нужно обеспечить дома бытовыми артефактами. Вы сможете?» «Да», — немного подумав, кивнул мастер. «Мы будем работать, не покладая рук». «Отлично», — обрадовался я. «Тогда прикиньте, сколько вам чего нужно, и составьте смету. Ну и вообще, попробуйте распланировать, сколько сможете изготовить нужных артефактов. В первую очередь, в домах должно быть тепло. Все остальное вторично и может быть доработано и зимой». «Я понял, боярин, все сделаю». «Отлично, мастер Шань». Я тоже поднялся и протянул ему руку. «И спасибо. Люди должны жить в собственных домах, а не в бараках. Кстати, совсем забыл. У нас теперь есть еще одна деревня и куча земли, так что места под дома пока не планируйте. Этот вопрос мы обсудим с боярскими детьми после принятия клятвы». «Тогда я поспешу», — снова поклонился старый китаец. «Внучка, проводи меня к выходу. Ты ведь не против, боярин?» «Я только за». «Мэйли, проводи дедушку, а потом найди Ирину. Скажи, что ты новенькая горничная». «Угу», — угукнула девушка, бросила на меня недовольный взгляд и отвернулась. «Гав-гав-гав», — что-то грозно сказал ей на китайском старик и пошел на выход. «Я поняла, боярин», — слегка поклонилась она мне и побежала за дедом. «Теперь поговорим с вами, товарищи богатыри», — повернулся я к двум оставшимся китайцам. Линь на это заявление лишь удивленно вскинул бровь. Хэ снова промолчал, продолжая олицетворять собой невозмутимость. «Вы станете моими детьми боярскими», — продолжил я. «А это значит что?» «Это значит, что мои приказы в приоритете. Я уважаю мастера Шани и буду прислушиваться к его мнению. Но главное теперь вы, а не он. И любое невыполнение моего распоряжения, либо же его саботаж, будет приравнено к предательству, а это смерть. И не думайте, что я бросаю слова на ветер. Вы сильны, спора нет. Но и мы не так просты. И в случае чего управу найдем и на богатырей. Самое интересное, что я даже не блефовал. Атаковать богатыря в лоб – занятие, конечно, бессмысленное, но если подготовиться, то завалить можно любого, надеюсь». «Мы понимаем, боярин», – заговорил Линь, – «и не подведем. Ты наш глава, а мастер Шань теперь лишь мудрый старик. Он сам отказался от власти в нашу пользу. Если бы не это, то мы были бы до конца жизни ему верны. Теперь наша верность, как и наши жизни, твои, не сомневайся». «Подтверждаю», — снова кратко произнес Хэ, но вдруг добавил. «Это богов может быть много, а господин только один». «Хорошо сказано», — оценил я. «В таком случае на этом закончим. Ну или начнем. Сейчас соберутся все мои боярские дети, и нужно решить, где их рассадить и чем накормить и напоить. Я ведь прав, дядь Саш? Кормить-поить нужно?» «Если не хочешь никого обидеть, то обязательно», — подтвердил мои мысли Сильнов. «А вы как насчет выпить?» — уточнил я у богатырей. «Не дураки», — с достоинством произнес Лао Хэ, и этим снова заставил меня рассмеяться. «Весельчак, блин, а прикидывался молчуном?» «Это правильно», — тоже улыбнулся Александр Сергеевич. «В правильное время и в нужном месте можно и выпить». «Главная компания», — торжественно поднял я вверх указательный палец. «Ладно, с этим решили. Дядь Саш, сколько всего, получается, людей будет?» «Ты да 24 сына боярских. Это включая меня, Линя, Хэ и Иванова». «Иванов, блин», — поморщился я. «Совсем забыл про него. Но не суть. Сейчас надо решить, где всех рассадить. Тут мы точно не поместимся. Надо собрать столы в доме да вынести на задний двор», — посоветовал Сильнов. — «Там все и сядем. Тогда за работу». Следующие полчаса в доме царила суета. Бегали абсолютно все. Даже Мэйли успела переодеться в наряд горничной и таскала посуду на задний двор. Ирина командовала, остальные горняшки тоже бегали. Кроме одной. Ее отдали в помощь повару, который возмущался, что времени на то, чтобы приготовить что-то достойное, совсем нет. Потому вначале будут лишь выпивка да закуски. Я на это лишь отмахивался и делал вид, что все контролирую, а под конец и вовсе смылся в свою комнату, чтобы переодеться в подобающие случаю шмотки, а заодно и меч на пояс повесил. Боярские дети начали собираться даже чуть раньше. На общую суету смотрели в основном с иронией, а некоторые, как я заметил в окно, с явным уважением. Что интересно, каждый из них приехал не один, а со свитой, состоявшей как минимум из двух человек. В доме и даже во дворе такую толпу разместить не получилось бы при всем желании. А потому за воротами в итоге собралась целая армия оружных людей и табун лошадей. Вот, наверное, соседи мои офигевают, как бы не подумали, что мы и их решили на меч взять, да стражу не вызвали. Впрочем, тут уже одной стражи не обойдешься, тут армия нужна, ну или в данном случае легион. А я, глядя на всех этих воинов, впервые осознал, какая же за мной теперь стоит сила. И это ведь лишь небольшая часть моих воинов, точнее, моих будущих воинов. Сначала надо со всеми договориться и принять клятвы. Но в любом случае, такая картина взору была приятна, и самолюбие грело ого-го как. В итоге я попросил Ирину вынести этим воинам что-нибудь выпить и закусить, если, конечно, мы в данный момент такое потянем, и она пообещала что-нибудь придумать. А вообще надо расширяться, не делая это, что мои люди за воротами сидят. И лучше всего отгрохать себе большой дом на новых землях с огромным залом для приемов, чтобы не стыдно было. За длинным и широким столом, который каким-то образом умудрились собрать из нескольких других, мы с детьми боярскими расселись лишь спустя полтора часа. И надо сказать, что атмосфера, несмотря на то, что действо происходило на заднем дворе, была довольно торжественной. а сыны боярские были нарядными и важными. Расселись тоже не просто так, а по какому-то, пока не очень понятному мне порядку. Я во главе, по правую руку сел боярский сын Сильнов, следом за ним высокий и худой боярский сын Васильев. Насколько я помню, именно этот человек теперь отвечает за разведку. Дальше другие сыны боярские, с которыми я пока не знаком. По левую же руку первые три места заняли старики. Вот реально пожилые дядьки, возрастом далеко за 60. Но крепкие и властные, этого не отнять. А четвертое по счету место, неожиданно для меня, умудрился занять боярин, точнее теперь боярский сын Иванов. И что самое интересное, никто с этим не спорил. Приняли как должное. Так может, и не такой он пропащий, как говорят? Будем посмотреть. Кстати, он был одет моднее всех. Костюм, чем-то напоминающий военный мундир, сидел как влитой. Меч на поясе сверкал драгоценными камнями, а посох в руке приковывал всеобщее внимание. Правда, посох ему теперь не по рангу. Его только боярам можно с собой таскать. Но на первый раз я решил не заострять на этом внимание, пусть будет. Когда все расселись по местам, перестали гомонить, наполнили кубки вином и выжидающе уставились на меня, я зачем-то мысленно перекрестился и поднялся на ноги. «Дети», — начал я, но тут же заткнулся. Чуть было не ляпнул: «дети мои, вот бы они удивились». А мне потом еще бы проповедь какую-нибудь толкнуть, типа: «Верите ли вы в макаронного монстра, дети мои?» Тьфу, что за дичь в голову лезет? Это, наверное, от волнения. В итоге я продолжил, чуть исправившись: «Сыны боярские, рад сегодня всех вас видеть за общим столом. Общим для нас не только сегодня, но, надеюсь, на многие годы, а то и века вперед. Сегодня начало новой вехи в истории как для ваших родов, так и для нового рода бояр северских». «Ты, боярин, погоди!» — нагло перебил мою речь дед, что сидел первым по левую от меня руку. «Рано еще за историю говорить. Мы пока клятву не давали». «Да?» — старательно сдерживая раздражение, спросил я. «Ну и ладно, тогда давайте просто выпьем». И, подавая пример остальным, залпом осушил свой кубок. «Ух, а венцо-то неплохое и крепенькое. Как бы ни набрались тут все, да в драку не полезли. Хотя можно и подраться. И начать с этого вот старикана». Остальные дети боярские кочевряжиться не стали и кубки свои опустошили. А затем тут же наполнили вновь. Что интересно, закусывать пока никто не стал. Впрочем, вино не водка, пока можно и так. Я тоже наполнил вновь свой кубок, но пить пока не стал, поставил на стол и сам сел. Не хотят торжественной речи, и не надо. Тем не менее, что-то сказать все равно нужно. И я сказал: «Сыны боярские, пусть вы пока и не мои, я в любом случае рад вас всех видеть. От слов своих не отказываюсь. Что же касается клятвы, должен вас предупредить. Когда вы сами, — выделил я это слово, — решили пойти под мою руку, ситуация была несколько другой. Тогда за моей спиной стояла княгиня. Но со вчерашнего дня я впал в немилость. В общем, теперь род северских, род вольный. Надо мной лишь великий князь да боги. Так что я пойму, если кто-то откажется идти под мою руку. Например, испугается». И я бросил ироничный взгляд на вредного деда. «Ты меня, боярин, решил в трусости обвинить?» Аж задохнулся он от возмущения. «Да боги с тобой», — лениво отмахнулся я. «Я даже имени твоего не знаю, сын боярский, куда уж тут обвинять». «А ведь верно!» — воскликнул кто-то с противоположного конца стола. «Скворцов даже не представился, а сразу все хулить начал. В своем репертуаре». За столом раздалось несколько смешков, отчего дед надулся еще сильнее. Того и гляди, лопнет. «Боярский сын Скворцов, Семен Семенович», — все же справившись с собой, представился он. Вставать, впрочем, не стал, хотя, судя по местным традициям, стоило бы. Но пока пусть. Я уже понял, что сегодня легко не будет, и нервы мне потреплют. «Так что же тебе, Семен Семенович, в нашей общей истории не нравится?» — спросил я. «Говори как есть». «Мне много чего не нравится», — скривившись, пробурчал он и продолжил чуть громче. «Вот скажи мне, боярин, ты вот тут про род Северских говорил. Всех нас под одну гребенку собирал. А герб у твоего рода есть?» «Твою же мать, засада! Со всеми этими событиями последних дней я совсем забыл о такой обязательной для каждого рода вещи, как герб. Его вроде как надо сначала придумать, потом нарисовать, а затем отослать в канцелярию великого князя для подтверждения. Хотя, стоп, княгиня же говорила, что документы на мое боярство отправила. Значит, и герб там должен быть, ведь так? А хрен его знает, понятия не имею. Значит, будем блефовать и выкручиваться». «Семен Семеныч!» — протянул я и чуть не расхохотался. Получилось это с такой же интонацией, как в фильме «Бриллиантовая рука». Надо же, какое совпадение! Зато я теперь знаю, как буду глумиться над этим Скворцовым, и пусть он сам шутку и не поймет, зато мне точно будет весело. Черт, снова у меня мысли не в ту степь поскакали, надо исправляться. «Документы, народ, уже отправлены в Великокняжескую канцелярию. Это слова княгини Соблеслава Мечиславовны Ульчинской. И хоть последние события заставляют с опаской относиться к ее словам, думаю, в такой мелочи она все же врать не будет. В канцелярии могут еще и не дать добро», как мне показалось, немного разочарованно протянул Скворцов. «Да?» — реально удивился я. «Странно. Впрочем, сейчас не о том речь. Скажи мне, Семен Семенович, тебе боярин нужен или герб?» «Одно от другого неотделимо», — возмутился он. «Что это за боярин такой без герба? Не боярин, а тьфу! Вот же сволочь старая, вот теперь он меня реально разозлил». «Так, а чего тогда пришел?» — прищурившись, спросил я. «Или ты по стадному принципу? Все пошли, и я пошел? От Деминых ты потому же ушел? Так я тебя, боярский сын, к себе не зазывал. Тут только твое решение и твоя воля». «Да я! Да ты!» — вскочил из-за стола Скворцов и замахал кулаком, выкрикивая непонятные междометия. «Мальчишка, что ты себе позволяешь? Я жизнь прожил, во многих битвах участвовал, детей и внуков вырастил, а ты что сделал?» «Я?» — тоже вскочил я, окончательно закипев. «Я боярина Каганова, на чем бывшем дворе мы сидим, в поединке убил». «И это все твои достижения?» — сморщился боярский сын. «Какого-то там боярина зарубил?» «Боярина с четвертым рангом!» — прорычал я. «Опомнись, дед, а то я не посмотрю на твою седину и тоже на поединок вызову». «Ох, ярый!» — снова раздался тот же голос с другого конца стола. «Хороший боярин, как должно!» «Охлони, Семен!» — звероватого вида старик, сидевший вторым слева, заросший бородой так, что на лице нормально просматривались лишь нос да глаза, положил руку на плечо Скворцову и насильно его усадил. «Полаялись, и ладно. Да и не прав ты. Мы не за гербом шли, а к достойному. А уж то, что боярин хоть и молод, но достоин, мы еще в прошлый раз решили, верно?» «Верно», — нехотя ответил Скворцов. «Вот и славно», — подвел итог бородатый, а затем встал и представился. «Боярский сын Невзгодов, Василий Павлович». Дождался моего кивка, снова сел и продолжил. «Если княгиня сказала, что документы отправила, значит, отправила. В таких вещах не врут. Иначе можно окончательно лицо потерять. Так что предлагаю эту тему забыть. Другое спросить хочу. Скажи, боярин, отчего с нами за столом китайцы сидят? Ты их тоже решил в боярские дети взять?» «Решил», — коротко ответил я, чувствуя, что этот дед тоже какую-то пакость задумал. «А с чего им такая честь?» — спросил Невзгодов и обвел взглядом всех присутствующих. «Моему роду уже почти два века, и все это время мы служили своему боярину да государю. У остальных тоже рода немолодые, а тут китайцы. Ничего не хочешь объяснить?» «А нужно?» — улыбнулся я. «А как же? Мы тут все люди достойные. Боярские дети по праву рождения. А они чем такую почесть выслужили? Или голову тебе, боярин, по молодости заморочили? Так ты скажи, и мы разберемся». «Это ты меня так оскорбил сейчас, боярский сын?» — удивился я. «Типа боярин дурак молодой, а мы жизнью умудренные за него сейчас все порешаем». «Боярин!» — вдруг подал голос Бейли. «Разреши сего старца на поединок вызвать да убить. А остальные, на это поглядев, глупых вопросов задавать не будут». «Что?» — теперь уже этот старик взревел раненым медведем и вскочил. Да и остальные сыны боярские возмущенно зароптали. «Да я с тобой даже драться не буду, узкоглазый. Внука позову, а он с тобой одной левой справится». «Как дети, честное слово». «С богатырем?» — хохотнув, спросил я. И к моему смеху присоединился боярский сын Сильнов. А спустя пару секунд, которые потребовались остальным, чтобы переварить новую информацию, заржал еще и Иванов. «А мне у тебя нравится, боярин», — весело произнес последний, утирая выступившие от смеха слезы. «Все веселее, чем на собраниях у княгини бывать. Кстати, лично для меня то, что ты больше не под ее рукой, большой плюс. Рад буду служить тебе, без вопросов». «Да погоди ты», — шикнул на него Невзгодов. И обратился ко мне. «Боярин, мне не послышалось? Этот уважаемый человек — богатырь?» «Не послышалось», — кивнул я изо всех сил, сдерживаясь, чтобы снова не начать ржать. «А-а-а», — чуть подзавис волосатый дед. «А второй тоже». «Тогда вопросов больше не имею», — с какой-то искренней радостью провозгласил Василий Павлович, а затем повернулся к китайцам и с достоинством поклонился. «А у вас, уважаемые, прошу прощения за резкие слова. Не со зла я, а по скудоумию». Хэ и Линь, к моему удивлению, кочевряжиться не стали. Напротив, они тоже поднялись и поклонились, правда молча. «А вот у меня есть вопрос», — подал голос третий по счету старец, смуглый от природы и с шикарными буденовскими усами. «Прежде чем клятву давать, боярин, я хотел бы узнать, чем наш новый род заниматься будет, какие дела вести, будем ли дальше охраной к кому наниматься». «Как зовут тебя, сын боярский?» — спросил я. «Ох, прости, боярин», — искренне извинился он и поднялся. «Кустов Алексей Алексеевич, боярский сын». «Так вот, Алексей Алексеевич, планов у меня много. Можно сказать, громадье. И охраной мы заниматься тоже будем. Но это разговор не быстрый, да и не к спеху он сейчас. Первым делом до начала какой-либо деятельности я хочу ускорить строительство поселка, чтобы до зимы все по своим домам жили». «То недешево будет, боярин», — задумчиво потер подбородок Кустов. «Деньги есть», — пожал плечами я, — «и на своих людей жалеть их не буду». «Вот то любо!» — снова воскликнул тот же голос, обладателя которого я не рассмотрел в этот раз. «А раз так, надо клятву давать. Или еще кто понудеть хочет, да к боярину нашему новому с глупыми вопросами поприставать». «Верно», — поддержали его. «Надо клясться, а то до вечера просидим». «А и просидим, хоть отметим». «Пора». Фух, незаметно выдохнул я и вытер пот со лба. Трудный был разговор, но вроде все получилось. Осталось принять клятву, да в самом деле стоит потом выпить. Хотя я и так уже два немаленьких кубка вина приговорил. И пока вроде ни в одном глазу, но если сейчас расслаблюсь, то может и долбануть по мозгам, так что надо поторопиться. «Боярин», — раздался вдруг девичий голос прямо у меня над ухом. Как я не подскочил, понятия не имею. Но вот посидеть после такого точно можно. «А?» — повернувшись, спросил я у Мары, стараясь не показать испуг. «Там к тебе боярин Соболь приехал», — пояснила девушка. «Ему сказали, что занят ты, но он настаивает». «Пусть ждет», — вздохнул я. Честно говоря, встречаться с княжеским ближником не хотелось. Ну его к чертям вместе с княгиней, но придется. «Пусть ждет. Скажи, что у меня сейчас дела поважнее».